Голова Келли опустилась ему на плечо, и от ее волос пахло юным и чистым. «А ведь он для смеха подначил меня», — подумал Генри. «Наверняка». Как приятно чувствовать у себя на плече тяжесть ее головы, тяжесть такую огромную, что еще чуть-чуть и хрустнет